Глава 4, в которой описывается церемония награждения. Утро следующего дня выдалось торжественным. Назначено было на 10, но мы немного загодя успели выгнать ласточку за ворота, пришвартовались к причальной мачте и развернули силовой каркас процентов на 70 от минимального, чтобы, не дай бог, случайно никуда не улететь. Церемонию награждения для нашего трёмного затеяли Лара и в первую очередь Арчи. Вчера весь вечер она в его сопровождении хлопотала по своим и нашим новониколаевским делам. Сюда же из столицы примчался князь со свитой, и теперь наверху разбирались, что же это там такое на рудниках случилось, и кто конкретно в этом виноват. Вот покажите нам его, негодяя, а мы уже решим, что с ним делать. Летели головы, раздавались награды, вершился скорый суд и провёж, потому что скандал, на самом деле, вышел жуткий. Все заинтересованные группировки при власти воспользовались моментом и вцепились было друг другу в горло, но грозный рык сверху окоротил всех. Наше участие в этом деле все заинтересованные стороны, в том числе и мы, договорились замазать. Нашему экипажу от признания его геройства было не тепло, не холодно, да и лишнее внимание не хотелось привлекать, а вот для товарища Семенова и для некоторых чинов из дружины это был вопрос жизни и смерти. Они пытались было преподнести все случившееся как полный успех и свою личную заслугу, но князь был не дурак, и информацию черпал не только от них. Но требовалось создать официальную благостную картину случившегося, и мы в ней были лишние. Нам намекнули на огромную благодарность потом, в случае молчания сейчас, и еще куча всяких плюшек по мелочи. Лара согласилась, я с Далином был не против, но вот Арчи закусил у дела. Он вытребовал официальное награждение княжеской медалью для нашего трюмного, со всеми почестями, и чтобы по полной программе, сумев настоять на своем, во-первых, он обещал, а во-вторых, просто по приколу, как он объяснил нам потом, вот захотелось ему. Я одобрительно хлопнул его по плечу, Далин неопределенно поморщился, но ничего не сказал, что уже можно было расценивать как похвалу. Все заинтересованные стороны были в курсе происходящего, но оформили награждение как выполнение князем каприза великой Магессы, почему бы, как говорится, и нет. И вот теперь мы стояли по стойке смирно в тени нашего дирижабля, одетые в одинаковые неизмятые синие комбезы, с одинаковым же серебряным рисунком ласточки на спине, груди и левом рукаве. Я стоял между Арчи и Далином, молча слушая, как они от нечего делать вполголоса припираются. По идее, рядом со мной сейчас должен был стоять Антоха, как третий по росту в нашем экипаже, но Далин на такое пойти не смог, и Юнга смирно стоял там, куда его пододвинул гном. Саныч привез из своих несметных закромов и установил на стартовом пятачке небольшую красную трибунку с магическим матюгальником, поставил рядом стол и накрыл его красной же торжественной бархатной скатертью. Приволок еще откуда-то три разномастных стула и расположил их за столом для наградной комиссии, потом выстроил помогавший ему дежурный наряд в шеренгу по левую руку от нас и в ожидании уселся за стол. Мужики из дежурной группы отнеслись к делу серьезно, нацепив на торжественную форму все свои регалии и выстроились, застыв в привычном ожидании, стараясь при этом не смотреть на Лару. Эльфийка сидела в легком креслице, одетая в торжественное синее платье, и легкомысленно лакомилась чем-то смирновско-воздушным из хрустальной посудинки на длинной тонкой ножке, помахивая серебряной ложечкой, она переглядывалась с любопытной веселой Лариской, которая в этом момент всех нас очень сильно любила. Саламандре просто до ужаса нравилось и это немного пасмурное утро, и торжественное построение, и все остальное. Сдвинув на бок новую, расписанную рунами красивую крышечку для своего домика, которую ей вчера привезла Лара, она во все глаза рассматривала новое для нее зрелище. Кирюха прятался пока на борту ласточки, стесняясь выходить и изо всех сил борясь со своей застенчивостью. Аэродромные собаки – этот самый настоящий бич и проклятие всех построений и парадов на открытом воздухе, потому что они всегда были ужасно охочи до всего торжественного, подходить не рисковали, уж не знаю почему, но и без них зрителей хватало. Соседские экипажи, свободные от вахты аэродромные служащие, просто зеваки оккупировали газоны и курилки во всей округе, дожидаясь торжества и обещанного сквозь зубы Смирновым угощения для всех после него. Ждали только представителей церкви, городской и военной администрации, но до 10 было еще несколько минут, так что все было в норме. Тут Далин чувствительно подтолкнул меня в бок, и я очнулся. «Слышал?» – требовательно прошипел он. «Со Смирновым разговаривать не смейте, оставьте это мне. Не мешайте получать удовольствие. Нужен он мне 1000 лет?» Тут же открестился я. «Разговаривать с ним еще. А что случилось? А видишь, какой он смурной стоит?» – указал мне гном глазами на грустного ресторатора. «Денежки подсчитывает, морда, чуть не плачет. Ему, скотине, мало того, что Лара ему покровительствует и лечит его самого и всю его семью с сотрудниками за бесплатно. Я сейчас в основном про девок говорю, грусть его взяла. Смотри ты, каков подлец!» Серьезно подумав, оценил я Смирнова. Куркуль самый настоящий, и что, а то, что он не унимается, шепотом просветил меня злорадно предвкушающий свой будущий разговор с ресторатором Далин. К Антохе подходил сегодня, длинные речи говорил, начал с того, что все это бесплатно, конечно, но только для Лары. На всех он никак не рассчитывал, закончил тем, что попросил хотя бы извозчика за вчера оплатить, двадцатку требовал. Охо, хохотнул я, представляю себе эту сцену. И что Антоха? Антоха молодец, одобрительно подпихнул Юнгу локтем Далин. Сообразил дураком прикинуться, мол, ему дяденьки в экипаже деньги не доверяют, но обещал передать. А сейчас он к Санычу подошел, Арчи расслышал, помоги-то, сказал, что фуршет на всех, и поэтому пусть все и скидываются. Саныч не дурак, ко мне его отправил, мол, гном за деньги отвечает, ох, и повеселюсь я сегодня. Мы все дружно переглянулись и заулыбались, и лишь один Антоха немного недоуменно, но это просто потому, что его тогда с нами в ресторации Смирнова не было. Далин успокаивающе подмигнул вдруг тревожно посмотревшему на нас ресторатору и похлопал себя по нагрудному карману, где у него обычно лежали денежки. Было уже без 5:10, и я заметил въезжающую на территорию летного поля какую-то кавалькаду из 3 довольно дорогих и редких автомобилей. Начинается, прошептал подобравшийся Арчи и обернулся, чтобы подбодрить Кирюху. Трюмный, будь готов и держись веселей. Кирюшка что-то согласно пискнул, а я вдруг заметил в глубине нашего ангара, в углу под самой крышей рассевшихся на подоконниках верхних окон и на помосте целую армию домовых во главе с Нилычем и Микентием. Я помахал им рукой, они мне в ответ. Лара это заметила, удивленно оглянулась, заулыбалась, но ничего не сказала. Тем временем машины подъехали, и из них выползли на свежий воздух отец Николай, какой-то немолодой пузатый гном в гражданском костюме и кожаной черной папкой под мышкой. И еще, к моему удивлению, товарищ Семенов в паре с командиром дружины в белом камне. Саныч охнул, отдал честь и побежал к нам в ангар еще за одним стулом. Гости великодушно дали ему на это время, и место за трибункой занял одетый в форменный мундир командир местной дружины, при всех регалиях и с наградным оружием на боку. Все подобрались и замерли. Лара отставила в сторону свой так и недоеденный десерт и скромно уселась за столом. Часы на здании аэровокзала отсчитывали последние секунды до 10, потом раздался один звонкий удар в колокол, и председательствующий, одетый в цивильное платье гном, объявил церемонию открытой. «Товарищи!» – зычным голосом на всю округу начал свою речь командир. «Дружинники, летный состав, персонал охраны аэродрома и все присутствующие, от имени князя и по его поручению, поздравляю вас с участием в церемонии награждения высокой княжеской наградой присутствующего здесь героя, члена экипажа «Ласточки», трюмного Керентия Кузьмича, где он сам, кстати». Успевшая подняться и подойти к «Ласточке», Лара на руках вытащила из дирижабля смущенного в край, но упрямо сжавшего губы и на все готового Кирюшку. Она аккуратно поставила его перед нашей командой на заранее подготовленную подставочку и встала так, чтобы быть между нашим домовым и отцом Николаем. Тот укоризненно на нее покосился, но ничего не сказал. Напрягшаяся была Лариска погрозила ему еще лапкой, и Кирюшка воспрял духом и успокоился совершенно. За героизм и самоотверженность. Продолжил командир, перед этим с интересом рассмотрев нашего трёмного. По именному указу князя, приказываю наградить домового Керентия Кузьмича медалью за отвагу и сообщить ему о пожалованной свыше фамилии Ласточкин. Признать его нечистью зело полезное на этом основании не подлежащее святейшему суду, а только княжескому, о чем внести записи в церковные, судебные и дружинные реестры и присвоить ему высокое звание рядового дружины в отставке. Товарищ рядовой запаса Ласточкин, для награждения выйти из строя. Лара осадила рванувшегося было вперед Кирюшку и сама вышла на получение медали. Ну, или лицо, им на то уполномоченные. Быстро поправился командир, глядя на эльфийку, и перевел взгляд на нашего трюмного. Уполномоченные? Кирюшка быстро согласно кивнул, и Ларе вручили открытую неуставную коробочку из красного дерева с серебряными рунами, в которой на бархатной подушечке сияла серебряная же медаль на гвардейской ленточке, прошитая снова же серебряными нитями красное удостоверение и черные погоны рядового. Лара обернулась, показала все это сверкающее свежим серебром великолепие, и Кирюшка понял, почему его не пустили вперед. Потом быстро, но очень торжественно выступил гном из администрации и вручил Ларе почетную грамоту на имя Керентия Ласточкина. За ним встал отец Николай, при этом спрятавший руки за спину, чтобы никого из присутствующих случайно не благословить, и затеял недлинную, но очень хорошую речь. Он говорил что-то о настоящем героизме, который проистекает из смирения и послушания, и этим самым он отличается от ненастоящего героизма, который вообще не пойми что, о том, что только подвиги на пользу общества хороши, и что только общество за это щедро вознаграждает, о том, что геройствовать необходимо лишь идя на помощь другим или выполняя свой долг, а так вообще надо быть умным и послушным, никуда не лезть и слушать старших, которые лучше знают. У меня возникло странноватое ощущение, что текст ему писали не лишь с Микешкой. Я перевел взгляд в дальний верхний угол ангара, откуда во все глаза за действом наблюдали нечистики, и понял, что речь святого отца проняла их всех до печенок, в отличие от слушателей на поле. Я невольно хмыкнул и наметил себе рассказать об этом отцу Николаю при случае. Во всяком случае, более благодарных слушателей у него сегодня не было. Микентий, так тот вообще возбужденно тыкал лапкой в сторону трибунки и тряс всех рядом находящихся, как будто призывая домовых немедленно проникнуться этой речью. Нилыч же одобрительно кивал в такт всем словам отца Николая и поглядывал на подопечных, внимательно следя, все ли домовые прочувствовали их смысл. Оба они прямо светились от восторга и всем своим видом показывали, а мы вам что говорили? Честно говоря, я и не заметил, когда Микешка успел стать правой рукой Нилыча, но то, что эти двое спелись и теперь держали всю свою команду в ежовых рукавицах, было понятно без слов. Я невольно хихикнул и показал глазами недоуменно покосившемуся на меня Арчи на этот балаган. Мак оценил цирк и только покрутил головой, стараясь не улыбаться и не портить чрезвычайно серьезному Кирюшке праздник. Потом святой отец наконец-то угомонился, и его место за трибункой заняла Лара, которая показала всем, что такое настоящая эльфийская торжественная речь. Она магичила на полную без всякого стеснения, и я потом даже не смог толком вспомнить, о чем же таком она говорила, помнил только, что проникся до глубины души и чуть не пустил слезу от восторга и умиления. К счастью, Магесса быстро закруглилась и закончила свою речь приглашением всех присутствующих на фуршет а-ля пикничок в честь свежеиспеченного героя. Гражданский гном закрыл было церемонию, но Саныч перехватил инициативу и вышел вперед, чтобы отдать приказ караульной команде на троекратный салют. Звонко бахнули три раза подряд холостыми зарядами винтовки караульщиков, народ радостно зааплодировал, и развеселившаяся Лариска плюнула вверх огненными звездами, добавив красоты и шума в церемонию. Наградная комиссия восприняла это благосклонно, потому что получилось что-то вроде фейерверка, и все потянулись к накрытым столам. Кирюха все еще стоял на подставочке, пытаясь продлить торжество хотя бы на чуть-чуть, и подошедшая к нам Лара ласково его погладила. Мы тоже расслабились и сгрудились вокруг домового, подтащив Лариску к нашему кругу. Вообще-то, не должны были ему звание давать без присяги, почесал в затылке гном. Странно, хотя бы и в отставке. Но я только за, вы не думайте, рад за тебя, рядовой запаса Ласточкин. Но это я князя попросила, с усмешкой поглядела на него Лара. Ему хотели гражданскую медаль дать, дружинники уперлись, что без звания нельзя, и вот, держи погоны-то, они без серебра. Совсем обалдевший Кирюха схватился за них и попытался сходу приладить их к комбинезону, но получилось странновато, что-то вроде двух небольших демонских черных крыльев, и наклонившийся Далин мягко отобрал их у него. Вечером соорудим тебе по размеру, пообещал он провожающему погоны глазами трёмному. Слушай, ты медаль со всем прочим сам хранить будешь, или нам доверишь, мы ее тогда на ласточке спрячем, медаль общества хранить будет, все вместе, уже договорено, отозвался Кирюшка. И грамотку, и коробочку с книжечкой, и погоны эти большие тоже. Оу, общество, с сомнением протянул Далин. Ну усмотри сам, если ты этим клоунам доверяешь, то ладно, только осторожнее будьте, столько серебра сразу для вас смерть, они не клоуны, Фрол Нилыч с Микентием Митрофановичем очень хорошие, возразил ему Кирюшка и тут же поник. А как же мне медаль носить-то тогда, ее ведь не потрогать даже. Пойдем, наклонился и взял его на руки гном. Покажу и расскажу тебе, что такое наградные планки и как они медаль заменяют. Это такие полосочки цветные, веселые, тут же сообразил и оживился Кирюшка. У тебя на парадной форме есть, я видел, когда гладил. Только спросить постеснялся. Их же вышить можно. Можно, поддакнул ему гном, уже в дверях ласточки. Сейчас сразу и вышьем. Чего оттянуть? Цвета я тебе покажу какие. Мы проводили их глазами, а Лара принялась нами командовать, как только закрылась входная дверь за гномом стрёмным. Так, вы двое, показала она на нас с Арчи пальцем. Берете Лариску и домой, там я ее укладываю спать, а то слишком много впечатлений для девочки за один раз, двери закрываем и никого не пускаем, это не шутка. Мы с Арчи подхватили Ларискину переноску, потому что девочка уже отчетливо зевала и хотела спать. Антоха схватил подставку, и Лара повела нас сквозь идущую к столам толпу, нудя по дороге. Антоша, ты стоишь на часах и никого не пускаешь? Продолжала раздавать указивки она. Вы оба как пообедаете, смените его, пусть тоже поест. и снова никого не пускаете. Лариска сейчас на грани, хоть и зевает, ей совсем немного осталось, чтобы веселиться начать. Уж очень она за Кирюшку рада. Хорошо, бабушка, придурочным тоном пропищал Арчи. Вот покушаем кашку и пойдем игрушки собирать. Антоха чуть не выронил подставку, но Лара даже ухом не повела. Когда все разойдутся и вы ласточку в ангар загоните. Ее указывающий перст уставился на меня. Жду тебя у себя. Займемся теорией. Просветить тебя все же немного надо. Но на многое не надейся. Я просто хочу с тобой поговорить и понять, какая каша у тебя в голове. Я лишь кивнул в ответ, тревожно улыбнулся, и мы заторопились уже всерьез.